Глава 11. Люси. «Бабушка, какого хрена?» Ставлю контейнеры для еды на стол и поворачиваюсь к бабушке, растянувшейся на диване посреди крошечного домика перед телевизором, на котором играет один из фильмов про «Мстителей». Она моргает и невинно округляет глаза. «Что такое?» «Ты отправила меня в кафе, потому что знала, что там будет этот козёл-подкастер». «Ну да». «Пожалуйста». На секунду закрываю глаза, чтобы собраться. «Пожалуйста, только не говори, что ты запланировала весь этот праздник лишь для того, чтобы я сюда приехала и поговорила с ним». «Я не понимаю, зачем ты спрашиваешь?» «Конечно, это именно то, что я сделала». «Господи!» Плюхаюсь на стул и прикладываю руку ко лбу. «Зачем? Как же? Почему?» Она встает, поправляя болтающийся на макушке пучок. Подходит к столу и принимается доставать еду из пакета. «Ты сама его видела». «То есть ты продала меня подкастеру, потому что он симпатичный?» «Он не просто симпатичный. Красавчик. Он даже лучше этого. Этот парень, как его звать?» Убираю руки со лба и вижу, что бабушка указывает на телевизор. «Крис Эванс». Закатываю глаза. «Он не симпатичнее Криса Эванса». «Что ж, спорить не буду». Она ставит передо мной бургер и порцию картошки фри. «Но нет, я не продала тебя, потому что он симпатичный. Но это не помешало, когда он пришел ко мне с этой потрясающей улыбкой». «Самодовольной ухмылкой», — бормочу я. «О да, весьма самодовольный. Он сам от себя в восторге». Бабушка усмехается и направляется к холодильнику. «Пиво будешь?» «Нет, спасибо». Она берет банку себе, открывает, садится за стол и закидывает картошку в рот. «Мне кажется, это твоя лучшая возможность». «Какая лучшая возможность?» «Узнать, кто убил Саванну. Мы с ним долго говорили. Он честно мне все сказал. Он хочет узнать правду, а не использовать тебя и кинуть, как остальные». Откусываю бургер, чтобы не отвечать. Не хочу говорить ей, что перспектива того, что Бен узнает правду, меня пугает. Бабушка указывает на меня пальцем. Ногти у нее ярко-розовые, лак на кончиках облупленный, будто она его подковыривала. «Не делай такое лицо». «Какое лицо?» «Будто ты уже решила, что виновна, и тебе есть что скрывать». «Убьем». Снова кусаю бургер. «Я сказала ему, что смогу убедить тебя дать интервью», — говорит бабушка. «Как самонадеянно!» «Люси, давай не будем притворяться, что ты не станешь этого делать ради меня». Она похлопывает меня по руке. «Черт!» «Он тебе нужен», — продолжает бабушка. «Не нужен мне этот идиот». «Еще как нужен. Мужчинам верят. Особенно мужчинам с такой внешностью. Если он скажет, что ты этого не делала, если он просто сможет посеять сомнения, то ему реально поверят. Только посмотри на этого Ронана Фэрроу». Сэтчел Ронан О. Салливан Фэрроу родился в 1987-м, американский журналист, адвокат и бывший правительственный советник, сын актрисы Мии Фэрроу и режиссера Вуди Аллена. В 2017 году его статьи расследования помогли раскрыть преступление голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого рядом женщин в сексуальных домогательствах. «Никто не верил, что тот киношник домогался тех девушек, пока Ронан не сказал, что так и было». Вздыхаю, потому что она права. Конечно, это означает, что если он решит, что я виновна, мое положение в разы ухудшится. «В первом сезоне он раскрыл закрытое дело», — говорит бабушка. «Он и в этом разберется. А ты ему поможешь?» Харперы нанимали 3 частных детективов, и все впустую. «Как же Бен вдруг возьмет и раскроет это дело?» «Он говорит, что найдет информацию, которой ни у кого раньше не было». Хватаю картошку. «И как же он это сделает?» «Во-первых, ты ему поможешь. Во-вторых, у него уже получается». Замираю с открытым ртом, не успев положить в него картошку. «Что?» «Колин не сразу пошел домой со свадьбы». «Слушай ложь». Подкаст Бена Оуэнса. Выпуск 3. Мэтт был слишком хорош для нее. Колин Данн встречался с Саванной несколько месяцев на момент ее гибели. Позволю ему самому представиться. Своими словами. «Я был просто придурком. Да, но мне просто не нравилась жизнь в мелком городе. Ненавидел каждую секунду жизни здесь. Ненавидел себя за то, что не находил смелости просто сесть на автобус и уехать отсюда. Ну, и вымещал это на Савве». «Вымещали на ней? Каким образом?» «Я не очень хорошо с ней обращался. Знаю, наверное, не надо этого говорить, и я должен, типа, хорошо себя выставить, но черт с ним. Мне кажется, я должен отвечать честно». «Давайте вернемся в прошлое. Как вы с ней познакомились?» «В баре, где она работала. Я тогда был несовершеннолетним, поэтому ходил с фальшивыми документами. Йоу, а нормально, что я это говорю? Я же не признался сейчас в преступлении?» «Все в порядке». «Короче, мне было 19 или 20, неважно, и у меня был фальшивый ID. Не думаю, что Сави просекла, что он фальшивый. Не, она точно не знала. Мне всегда казалось, что я плохо на нее влияю. Она была такой доброй и милой. А я был не то чтобы милым. Может, если бы мы встретились через несколько лет, я мог бы быть ей лучшим парнем, но... Ну, ее убили. Хреново». «Действительно хреново». «Ну вот, встретились мы в баре, и сразу все закрутилось». «Когда это было?» «В начале года, типа в январе, за 4 месяца до ее смерти». «Вы встречались вплоть до ее убийства?» «Ну, не знаю, можно ли сказать, встречались. Мы не... Ну... Ладно, да, скажем, мы встречались. Да, Сави была хорошей девушкой, лучше меня, это уж точно». «Вы были знакомы с ее друзьями?» «Ну, типа с некоторыми». «Вы знали Люси? Познакомились с ней до свадьбы?» «Да, мы виделись раз или два. Один раз она была в баре, и еще раз дома у Сави, когда я к ней пришел. Так что я знал, кто она, но дружбу мы не водили». «У вас сложилось какое-то впечатление о ней?» Она была горячая». «Что-нибудь еще?» «Да нет». «Вы знали Мэтта?» «Познакомились на свадьбе». «И на свадьбе вы были с ним и Люси?» «Да, сидели за одним столиком». «Что вы о них подумали?» «Люся особо со мной не говорила. Не игнорировала. Просто нам не о чем было говорить. Мы с Мэттом немного поговорили про баскетбол. Тогда заканчивался сезон НБА. Мэтт был классный. Он пришел на свадьбу повеселиться. Ну, ты в курсе». «И вы это видели?» «О, да. Он прям нажрался». «Как он себя вел? Подобрел, когда выпил? Разозлился? Или...» «Подобрел, как сейчас помню. Много танцевал, смеялся, игнорировал Люси. Она тогда от чего-то бесилась». «Из-за него?» «Да не знаю. Я спросил Сави, в чем дело, но она сказала, что Люси в порядке. Забей, — говорит. Типа, меня это не касается. Ну, и это так. Да и мне было как-то все равно. Сави отвезла вас на свадьбу, но ушла без вас. Что произошло? Кажется, Люси с Мэттом поссорились. Не знаю, из-за чего. Но Сави из-за этого расстроилась. Она попросила своего брата, Китона, меня подвезти. Но я с ним не поехал. Я жил рядом, так что пошел домой пешком. Вы сразу пошли домой? Да. В одиночестве? Я? Да. Один гость со свадьбы сказал, что видел, как вы сели в машину с какой-то женщиной. Какой гость? Просто человек, который жалеет, что раньше ничего не сказал. Вы садились в чью-то машину? Я? Ну, послушайте, я как бы... После того, как Сави ушла, я кое с кем заговорил. Ну, слово за слово. И вы с ней ушли? Да. Вспомним ваше алиби, что вы рассказали полиции. Вы пошли домой и были дома всю ночь. Значит, это неправда. Я был дома часам к трем. Корнер сказал, что Сави была убита между полуночью и тремя часами ночи. Получается, вы где-то гуляли ровно в то время, как ее убили. Когда так говоришь, конечно, звучит не очень. Я не гулял. Я был с той женщиной, а потом пошел домой. Она может это подтвердить? Не, ну, она не станет. Почему? Она была... Несвободна. Она была в отношениях? Да. Вы поехали к ней домой? Нет. Куда вы поехали? Мы остались в ее машине. Немного прокатились, просто дальше по дороге. И потом... Не думаю, что кто-то со свадьбы вообще заметил, что мы ушли. Ну, что я ушел, точно не заметили. Не знаю, заподозрил ли что-то ее муж. Потом она отвезла вас домой? Нет, я дошел пешком. Ей нужно было домой. Вы пошли домой во сколько? В час ночи? В два? Под ливнем? У нас город безопасный. Просто хочу прояснить последовательность. Вы были на улице, в одиночестве, в то время, как была убита Сави. Но вы соврали полиции и сказали, что ушли домой сразу после того, как ушла она. Я ее не убивал. Но это верная последовательность событий? Я ее не убивал, йоу. Можно мы начнем сначала? Чувствую, я облажался.